Глава 32. Боливар не вывезет. Или еще один призрак в дом. «Явитесь», — глухо приказал я. Окрестности затянуло густым туманом, в котором и правда начали появляться силуэты. Голодные призраки побрели на свет, и я открыл линии силы, питая их. Краем сознания заметил, что энергии в последнее время у меня значительно прибавилось. Возможно, все дело в том, что я стал часто работать с призраками, в то время как тренировки я запустил основательно. Поле тумана расползлось, захватив один из ближайших домов, и тогда я опомнился и убавил силу, дожидаясь, пока призраки выйдут на свет. А затем погасил фонарь. Передо мной стоял десяток парней и девушек. Все они были словно клоны. Парни коротко стриженные, в джинсах и кожаных куртках не по размеру. Девушки с белыми волосами, завитыми тугими кудрями, в облегающих топах, коротких юбках и сапогах до колена с высокими каблуками. Компания явно погибла не в одно время и не от одного и того же оружия. У некоторых были ножевые раны, другие были прошиты пулями. Одна из девиц явно была задушена, судя по характерным синякам на горле. «Мне нужны те, кто знал Волкова», — обратился я к собравшимся. «А зачем вам, мастер-некромант?» — спросил один из парней, стоящий чуть в стороне. Скорее всего, он пришел от того дома, который задел туман, и, видимо, был достаточно сильным. Заметив мое внимание, он вышел вперед и усмехнулся. «Хочу узнать кое-что про него», — уклончиво ответил я. Ярослав, который до этого спокойно стоял у стены, поигрывая ножом, шагнул ко мне и уточнил. «Нужна помощь, мастер Чехов?» Парни, как по команде, со злобой уставились на него. Один из них, скорее всего, по старой прижизненной привычке, потянулся за пояс, но культист спокойно произнес. «Не советую. Тебе будет очень больно». «Зачем устраивать ненужный конфликт?» — улыбнулся я, сглаживая напряжение, а затем резко приказал, добавив слова силу. «Кто из вас знает Волкова?» «Я, мастер-некромант», — послушно ответил то, что до этого вышел вперед и интересовался, зачем мне информация про октябриста. «Хорошо знаешь», — уточнил я. «С детства», — был мне ответ, — «так что лучше некуда». Я разорвал линии силы, кормившие других призраков, напитал нужного, чтобы тот проявился в реальном мире. Он встряхнулся, словно собака, и поправил воротник, поставив его стойкой. «Как тебя зовут?» «Тимур. Прозвище Чума», — был мне ответ. «Почему Чума?» — не удержавшись, спросила Нечаева. Но призрак проигнорировал вопрос девушки, демонстративно не глядя на мою спутницу. Впрочем, ее это совершенно не смутило. Пришлось повторить вопрос. «Потому что с детства был беспокойным», — ответил тот. «Вот и прилипло ко мне это погоняло». «Вы состояли с Волком в одной банде?» «Да», — хвастливо приосанился парень. «С самого основания, считай». «Сколько вас было?» «Со временем осталось шестеро», — ответил призрак и с сожалением сплюнул на асфальт. «Мы работали тихо, без лишней крови и восстанавливали справедливость». «Удивительно», — Нечаева прижала ладони к груди. «Но в живых осталось двое, наверное», — парень погрустнел. «Я не слышу их голосов в межмирье». «Остальных убили?» Чума горько усмехнулся, продемонстрировав кривую от застарелого шрама ухмылку и покачал головой. «Их погубили вредные привычки, хотя в некоторых случаях за этими привычками правда стоял один человек». Я кивнул и не стал уточнять подробности. «Ты знаешь что-то про расписку, которую Волков составил для Самохвалова?» Парень нахмурился, будто бы вспоминая. Наконец, нехотя ответил. «Волков много расписок писал. Деньги, которые мы получали, нужно было легализовать». «Мне интересна только одна», — с нажимом произнес я. И призрак кивнул. «Знаю». «Рассказывай», — потребовал я. Чума заговорил. И во время рассказа последние части мозаики в моей голове сложились в единое целое. А у меня созрел один хитрый план, как все разыграть так, чтобы выиграть дело. И при этом поступить так, чтобы справедливость восторжествовала. «Мне нужно, чтобы ты повторил это в суде», — произнес я, когда призрак закончил рассказ. «Я с понятием, мастер-некромант. Вы уж простите, но перед судьей выступать не стану». «В мире призраков другие правила. Разве ты этого не понял? Там нет никаких понятий». «Да и здесь их тоже нет», — подхватила Нечаева. «Все уже давно от этого отказались и остались живы». Тимур задумался, а я хитро прищурился и спросил. «Хочешь отомстить тому, кто заварил эту кашу?» При упоминании о месте глаза призрака сузились. «Только этим и держусь в здравом уме, мастер», — прошепел он. «Тогда помоги мне, а я помогу тебе». Чума ненадолго задумался, а затем кивнул. «Наверное, вы правы. В мире призраков другие законы». «Поможешь?» «Хорошо», — согласился Чума и, плюнув на ладонь, протянул ее мне. Потом опомнился и сунул руки в карман куртки. Я задумался. Первая часть дела сделана. Призрак готов дать показания в суде. Осталось доставить его туда к понедельнику. А для этого мне нужен предмет, к которому привязан призрак. «Ты знаешь, что тебя здесь держит?» Прямо спросил я у Чумы. Парень задумался. «А как это понять?» «О чем ты грезишь чаще всего? Что появляется перед внутренним взором, стоит смежить веки?» Подсказал Ярослав. «Наверное, знак Искупителя», — ответил парень наконец. «Мне его когда-то на шею надела мать. Она была хорошей женщиной и померла до того, как я... Не успел я порадовать ее сытой жизнью, так и прожила в бедности». «Как же это грустно», — негромко произнесла Арина, и Чума бросил на нее странный взгляд, наполненный то ли признательностью, то ли смущением. «Хорошо», — сказал я, — «где искать этот знак?» Чума пожал плечами. «Этого я не знаю, мастер-некромант. Скорее всего, там». Он указал на одно из заброшенных зданий, которые стояли неподалеку. «В этом доме раньше была квартира нашего общего знакомого», — пояснил он. «Я в ней какое-то время жил, пока мне не помогли выйти из окна». «Опиши его», — попросил я. Нательный знак на шее. Шнурок оборвался, когда я падал, и последнее, что увидел, был знак и рожа человека, того самого, которого мы обсуждали. «Я поищу, мастер-некромант», — вызвался Ярослав. И уточнил у Чумы. «Квартира какая?» 31-я, — ответил парень с горьким вздохом. Культист кивнул и направился к зданию. Мы же остались ждать призрака у закрытой двери. «Никогда бы не подумала, что это дело может так обернуться», — протянула Нечаева. «Как знала, что поездка будет интересной». «Я бы все равно все вам рассказал», — улыбнулся я. Но Арина Родионовна покачала головой. «Знаете, когда я слушала ваши сказки в офисе, то всегда мечтала хоть раз послушать такие показания вживую. И вот сегодня мое желание осуществилось». «Я рад, что вам понравилась эта поездка». «Вы даже не представляете, насколько», — горячо заверила меня Нечаева. Беседу прервал Ярослав, который спрыгнул с балкона и направился к нам. «Гиблое там место», — произнес он, поравнявшись с нами. «Чисто притон». «Да, несчастливая была квартира», — ответил Чума, пряча взгляд. Он старательно не смотрел на потемневшую от времени подвеску на тонком, почти истлевшем шнурке. Я взял знак, обернул его в платок и бережно убрал в карман. Затем произнес, обращаясь к парню. «Поехали». Призрак кивнул и направился за нами к машине, на ходу теряя видимость. «Вы проголодались?» — спросил я у помощницы. Парни с передних сидений оглянулись на меня с такими выражениями на лицах, что я вынужден был уточнить. «Я обещал вам обед, Арина Родионовна». «С радостью», — улыбнулась девушка. «А у вас найдется на это время?» «Думаю, что и Любовь Федоровна будет довольна, если мы вернемся после ресторана. Она не особо радуется, когда я в выходные работаю». «Она очень заботливая». Нечаева легко коснулась моей ладони пальцами, но тут же убрала руку. «А все же здорово, что в машине стекла затемнены, иначе у жандармов возникли бы вопросы к пустому водительскому сиденью». Я усмехнулся, совершенно точно представляя, какими были бы заголовки утренних газет. «Некромант разбушевался». «Куда вас доставить, мастер Чехов?» — спросил Ярослав с важным видом. «За этим поворотом есть хорошее заведение, в котором можно со вкусом отобедать, и я надеюсь, что там будут свободные столики». Небольшой ресторанчик располагался на первом этаже дома театралов. На террасе под крупными полосатыми зонтами стояли изящные плетеные столики с креслами. Вдоль заборчика разместились керамические горшки с пышными кустами роз. Распорядитель был очарован Ариной Родионовной и проводил нас к столику в углу. С этого места открывался вид на канал, по которому скользили катера и прогулочные лодки. «Какое чудесное место! Вы часто тут бываете?» — спросила меня девушка. «К сожалению, нет», — ответил я. «Мы с Суворовым и Беловой однажды сюда заглянули. Алиса уверяла, что тут подают самые лучшие булочки с заварным кремом». «И это оказалось правдой?» «Мы до них так и не дошли. Перед тем, как приступить к десерту, нам позвонил староста группы и заявил, что занятия вовсе не отменили. Нам пришлось все бросить и нестись в лицей». «А мне прощают опоздание», — заговорчески произнесла помощница. «Вам иногда сложно отказать. Даже чума, и тот проникся вами». «Он такой грустный», — неожиданно заявила девушка. «Он мертвый, а у мертвых мало поводов для радости». Нам подали меню, но Арина лучезарно улыбнулась официанту и отложила папку. «А какие у вас блюда дня?» «Суфле из семги, запеченные овощи, булочки с заварным кремом и клубничный морс». «Отлично, хочу все это». «Пожалуй, я попрошу то же самое», — кивнул я. «И добавьте несколько булочек с собой». «Для Фомы?» — уточнила девушка. «Сегодня у Иришки выходной, так что он остался без десерта». «Уверен, она приготовила для него что-то заранее. И предупредите, чтобы он не проговорился, что ел привозное из ресторана. Думаю, его девушка такого не оценит». «Питерский – на редкость продуманный парень. Он бывает наивным, но довольно часто дает очень годные советы». «Житейская мудрость дорогого стоит», – заметила Нечаева. Мне вдруг показалось, что на ее лице мелькнуло грустное выражение, которое, впрочем, тут же исчезло. «Так, и часто вы опаздываете на учебу?» – вернулся я к начатой до прихода официанта теме. «Иногда», – она пожала плечами. «Странно, но на работу вы всегда приходите вовремя». «Потому что мне это интересно», — лукаво усмехнулась Арина, а потом неожиданно добавила. «И может, мне приятно встретить начальника рано утром». Она тут же отвернулась, но я успел заметить, как заолели ее щеки. «Мне тоже приятно встречать вас по утрам. В выходные дом кажется немного пустым без вас». «Значит, я не зря пришла сегодня», — уточнила помощница. «Вы ведь что-то не успели доделать вчера», — напомнил я. «Павел Филиппович», — серьезным голосом начала девушка, — «вы ведь совершенно точно не позвали бы меня на обед сегодня, и потому я просто вынуждена была прийти сегодня в ваш дом». «То есть?» — я замолк, понимая, что могу обидеть ее неловким замечанием. «Пригласите меня на прогулку завтра», — попросила Арина. И я понял, что она не использовала свой особый талант, потому что девушка неуверенно закусила губу, ожидая моего ответа. «Прошу вас составить мне компанию завтра на прогулке», — тотчас заявил я. «Ну, если вы хотите встретиться», — протянула девушка, пряча взгляд под пушистыми ресницами. «Хочу», — твердо подтвердил я. «Вы сами придумаете, куда мы отправимся, или мне вам помочь? Я могу организовать все сам». «Хорошо», — Нечаева довольно улыбнулась, словно все сложилось именно так, как она и хотела. В этот момент нам принесли еду, и мы с удовольствием приступили к суфле. Когда мы добрались до булочек, то смогли убедиться, что они и впрямь очень вкусные. «Как жаль, что я не смогу преподнести их вместе с вами Фоме», — вздохнула девушка. «Почему?» — не понял я. «Я не поеду с вами в офис. Дела доделаны, и мне надо отправиться в салон, поправить маникюр и...» «Вам приходится ходить в салон красоты?» — вырвалось у меня. Нечаева снисходительно улыбнулась. «Вы даже не представляете, как много приходится делать девушке, чтобы выглядеть так, словно она ничего не делает со своей внешностью». «Я не понимаю», — нахмурился я. «Это ли не прекрасно?» — вздохнула помощница, и мне захотелось, чтобы она часто так говорила. «Мне правда пора». «Спасибо, что провели со мной этот день», — спохватился я. «Мне понравилось», — ответила она и поднялась на ноги. «Может, все-таки вас подвезти?» — обеспокоенно уточнил я. «Все же те люди, которые бросили бомбу в машину...» «Я благодарна за вашу заботу, но, поверьте, мне ничего не грозит». «Откуда у вас такая уверенность?» — нахмурился я. «Фома пострадал только потому, что злодеи думали, что в машине едете вы. Целью являетесь именно вы. И потому подумайте, как обезопасить себя самого. К тому же», — Нечаева поправила воротник платья, «никому и в голову не придет, что я значу для вас больше, чем положено секретарю». «Арина, ни слова больше. Мне пора. И у вас тоже наверняка много дел, мастер Чехов». Она говорила официально, но в каждом слове я ощущал невероятное тепло. Я поймал ее ладонь и коснулся губами теплой кожи на кончиках пальцев. «Спасибо». Она кивнула, высвободила руку и вышла с террасы. Я же заставил себя отвернуться, чтобы никто случайно не заметил, что мне сложно отвести от девушки взгляд. Домой мы прибыли уже за полдень. Когда машина въезжала в арку, в кармане зазвонил телефон. Я вынул аппарат, взглянул на экран. На дисплее светился номер Иванова. «У аппарата». «Добрый день, мастер Чехов». «Добрый», — ответил я. «Я хотел вам сообщить, что нашел свою любимую кружку», — продолжил Дмитрий. Она завалялась в шкафу. «Хорошо, но у призрака было условие», — напомнил я. «Месть его ассистенту. Как его?» «Роман Сергеев», — напомнил жандарм. «Он уже сидит в отделении, но есть одна проблема. Душегуб никак не хочет идти на сотрудничество. Не могли бы вы?» Я вздохнул и покосился на Ярослава, который аккуратно парковал машину. Ехать с таким водителем в отделение жандармерии было бы верхом глупости. «Так поможете, Павел Филиппович?» — повторил в динамик жандарм. «Да», — протянул я, — «сейчас только закажу такси и...» «Никаких проблем, Павел Филиппович, я пришлю за вами машину», — перебил меня Дмитрий и отменил вызов. Культист заглушил двигатель, обернулся ко мне и довольно произнес. «Прибыли, мастер». «Большое спасибо», — поблагодарил я. Культист же просочился сквозь салон и открыл дверь, помогая мне выйти. Я выбрался из авто, осмотрел двор, где вовсю шла стройка, которую четко контролировал обосновавшийся на крыше Любовь Федоровна. Но едва машина остановилась на парковке, Виноградов покинул свой пост и вместе с Фомой направилась ко мне. «Как вы, вашество?» — с тревогой уточнил слуга, подходя ближе. «Жив и даже цел», — ответил я. «Я и правда неплохо вожу», — добавил Ярослав, и я подтвердил его слова. «Ну, хорошо», — протянул питерский. Но на культиста он все равно смотрел с недоверием. «Я рада, что ты вернулся живым», — процедила Любовь Федоровна. «Да еще и гости привез». Последняя фраза относилась к чуме, который как раз вышел из машины. «Не переживайте, он погостит у нас до понедельника», — отмахнулся я и добавил. «И поживет в машине». Виноградова не ответила. Пристально осмотрела Тимура и сказала, обращаясь ко мне. «Установщик закончил работу». «Вы довольны?» — уточнил я. Виноградова кивнула. «Правда, мальчик немного нервничал, когда я переключала каналы». «Хорошо. Где он?» Боковым зрением я заметил, как рабочие то и дело косятся в мою сторону, и в их взглядах читалась вовсе не жалость, какая бывает к скудоумным, которые порой разговаривают сами с собой. «Пьет чай в гостиной, в компании лекаря», — ответила призрак. «Тогда я успею подписать бумаги перед тем, как уеду», — заключил я, направляясь к дому. «Ты снова уезжаешь?» — полюбопытствовала призрак. «Мне нужно помочь жандарму в одном деле», — ответил я, поднялся по ступеням и вошел в дом.